Глава 56. Запах огня. Остаток ночи и утра прошли без сна. Поспать-то все хотели, даже Майяри, у которой после сытного ужина просто слипались глаза. Но запертый волк так тоскливо и громко выл, что уснуть было невозможно. Майяри даже перестала пугать такое соседство. Уже хотелось ворваться в комнату и что-нибудь сделать со зверем. Пару раз к двери подходил господин Давий и пробовал угомонить волка. «Шедай, совесть поимей!» — возмущенно ворчал оборотень. «Тихомирься уже и оборачивайся!» Слово «совесть», видимо, зверю было незнакомо. Вой стал еще более тоскливым и проникновенным. Умолк он только когда в коридоре раздались тихие шаги. Затем скрипнула дверь спальни и раздался размеренный голос. Майяри не различила слов, но поняла, что в гости к зверю явился укушенный Харен. Волк тонко, вроде бы даже радостно, и в то же время недовольно взвизгнул, и наступила долгожданная тишина, в которой Майяри наконец-то смогла уснуть. Проснулась она уже ближе к вечеру. За окном темнело, в коридоре гулко шелестел шепот домоправителя. «Она тут такую истерику закатила», — рассказывал он кому-то. «Господин ее под твоим заклятием передержал. И она, взвинченная до нельзя, проснулась. Успокоилась только, когда тебя увидела. Судя по глазищам, перепугалась. И внучка ты моего так напугал, что он все утро проплакал. Насилу успокоил. Будешь должен ему теперь». «Ну, прости», — виновато протянул Шедай. «Я, как узнал, что Ранхаш свалил без меня, жутко перепугался». «Да как не понять?» — с сочувствием прогудел Давий. «Ему бы следовало подумать, прежде чем куда-то без тебя соваться. Надо было ему обе жопицы прокусить. А то, ишь, не указ ему никто». «Внуку передай, что я должник перед ним. Пойду проведаю девочку». Майяри тут же вскочила и поспешила оправить платье, в котором и спала. Когда дверь распахнулась, она встретила лекаря угрюмым взглядом. «Добрый вечер, моя радость», — ехидно пропел Шедай, заходя внутрь. «Набегалась, просвежилась, размялась?» Взгляд девушки потяжелел еще больше. «Ох, Майяри, ты сейчас похожа на девочку, у которой отобрали игрушки и посадили под домашний арест», — продолжал посмеиваться оборотень. «А сейчас еще заставит пить горькое лекарство», и продемонстрировал стакан с зеленоватой жидкостью. «Идите, лечите господина Ранхаша», — пробурчала девушка. «Я себя хорошо чувствую». «Хм, ты-то? Думаешь, мне не успели нажаловаться? Обожженные руки, не заживший до конца бок, недавно перенесенная болезнь легких. Дави сказал, что лицо у тебя ночью было горячее, наверняка еще и простуду подхватило. А Ранхаша лечить не нужно». Шедай подошел к девушке, взял ее за руку и впихнул в ладонь стакан. «Он заслужил. Пусть так теперь ходит». Майяри с сомнением посмотрела на лекарство. «Чего смотришь? Пей», — поторопил лекарь, и девушка нерешительно пригубила варево. И тут же скривилась. Оно оказалось невероятно горьким. Настолько горьким, что свело зубы и скрутило желудок. По лицу господина Шедая растеклась пакостная улыбка. «Вот оцени. Вроде и месть. Но сколько от нее пользы», — пропел оборотень. «Ты пей, пей. Я специально по усиленному рецепту готовил, чтобы наверняка все успевшие подселиться болезни вывести». Капризничать Майяри не стала, просто выпила лекарство на одном духу и на мгновение забыла, как дышать. Ядреная горечь аж слезу вышибла. Девушка шмыгнула носом и жадно вдохнула воздух, чувствуя, как выпитая просится наружу. «Вот теперь можно и поесть». Лекарь с удовольствием наблюдал, как кривится девчонка от упоминания о еде. «Вставай давай. Дави тебя с обеда ждет. Боится, что ты от голода помрешь». Майяри послушно встала и только потом подумала, а чего это она такая послушная? Ее заперли в этом доме и отобрали амулеты. Хотя она теперь вроде бы сотрудничает с искорями. Возмущение вскинуло голову, но девушка быстро задавила его. Не время для обид. Она уже вчера закатила истерику, от воспоминания о которой сводила зубы. Да она сама бы не стала серьезно говорить с собой в тот момент. Для предъявления претензий Харену нужно собраться, чтобы провести разговор в холодной и сдержанной манере. У него не должно быть возможности просто отмахнуться от нее. «А ты почему не переоделась?» — Шедай отвлек Майяри от внутренней беседы с самой собой. «У тебя там...» — он кивнул в сторону гардеробной. «Теперь полно одежды. Я лично озаботился. «Я хочу ходить в этом». Девушка невольно вцепилась пальцами в подол. «Мне нравится это платье». «Хм, оно грязное», — заметил очевидный Шедай. «Я хочу ходить в нем», — уперлась Маяри и направилась прочь из комнаты. С господина лекаря станется вытряхнуть ее из одежды. Но едва выйдя в коридор, девушка сразу же остановилась и напряженно уставилась на поднимающегося по лестнице Харена. От мужчины ощутимо веяло морозной свежестью. В волосах поблескивал растаявший снег, а сапоги оставляли на ступенях мокрые следы. Маяри предположила, что он только что вернулся, и даже слегка позавидовала его энергичности. Несколько дней выслеживал ее, потом больше суток на себе тащил, и у него еще остались силы. Зато были заметны последствия воспитательных действий господина Шедая. Видимо, куснул он Харена за правую ягодицу, так как теперь тот хромал на обе ноги. «Госпожа Маяри?» В холодном взгляде мелькнуло и исчезло легкое удивление. «Хорошо спали?» «Да», — коротко и сухо ответила девушка. «Раз вы здесь, мне хотелось бы серьезно с вами поговорить. Ночью я была не в состоянии донести до вас причины своего недовольства». «Донесете их до меня в другой раз». Харен тряхнул головой, сбрасывая остатки снега, и хотел пройти мимо Маяри, но она неожиданно схватила его за руку и придержала. Ее пальцы крепко сжались чуть выше его локтя, и девушка пронзительно посмотрела на оборотня. «Сейчас!» — упрямо заявила она. В груди зародилось легкое удивление, и Ранхаш взглянул на девушку внимательнее. На ее лице не было ни капли раздражения, но смотрела она тяжело, с недовольством. Темный взгляд казался еще глубже из-за залегающих под глазами теней. Мужчина отметил, что девушка в который раз выглядит нездоровой. Цвет лица опять испортился, едва налившиеся блеском волосы потускнели, а ногти обломались. «Вам нужно относиться к себе бережнее», — неожиданно даже для самого себя заявил Ранхаш. «Вы женщина, и даже не оборотень. Вас может убить даже простуда. Шедай вас уже осмотрел?» Майери готовилась произнести длинную, обличительную речь. Она хотела заставить этого оборотня услышать ее. Но странное проявление то ли заботы, то ли вежливого внимания заставило ее растеряться. Она вдруг почувствовала, что сжимает не просто руку. Под пальцами упруго пружинились мышцы, а через одежду ощущалось тепло. Остро захотелось отдернуть ладонь, но она медленно разжала пальцы и с достоинством отстранилась, стараясь не показывать свою нервозность. Появилось ощущение, что она прикоснулась к тому, что нельзя было трогать просто так. «Он дал мне лекарство, и я себя прекрасно чувствую, но речь сейчас не об этом». «Почему вы не переоделись?» Ранхаш словно бы ее не слышал, продолжая осматривать. «Вам не понравилась одежда? Если это так, то мы можем чуть позже подобрать что-то другое. Но пока вам нужно надеть то, что есть. Это платье уже истрепалось. Воротник почти оторвался». Он протянул руку, ухватился за край отпоротого на 1/3 воротника и слегка дернул. Даже этого хватило, чтобы полностью оторвать его. «Видите?» Лицо девушки стремительно побелело, и с расширившимися от ужаса глазами она бросилась вперед, пытаясь выхватить кусок ткани. Озадаченный Харен скорее невольно, чем специально вытянул руку вверх, не отдавая вещицу. «Отдайте!» — отчаянно потребовала Маяри, подпрыгивая и пытаясь выцарапать тряпку. «Верните!» Она налетела на грудь оборотня, но в слепом испуге даже не обратила внимания на это. Ухватившись за локоть мужчины, девушка силой потянула его руку вниз, пытаясь опустить ее. «Госпожа Маяри», — выдохнул удивленный Ранхаш и замер, забыв, что хотел сказать. Запах. Сильный запах коснулся его носа. Волна нового, ранее скрытого аромата живого тела накрыла его, заставив жадно принюхаться. Внутри взволнованно рыкнул зверь, и обоняние обострилось еще больше. Девчонка, заметив его изменившийся взгляд, испуганно замерла, глядя на него глазами перепуганного детеныша, и не могла даже пошевелиться, когда Ранхаш медленно склонился и, прижавшись носом к ее шее, глубоко вдохнул ее настоящий запах. Аромат раскаленной степи наполнил легкие. Маяри нестерпимо остро, терпко пахло раскаленной землей, горячим камнем и душистым ароматом трав. Она пахла огнем, жарким летом и зноем. Пахла дрожащим душным маревом воздухом. Ранхаш с жадностью вдохнул еще раз, ощущая, как на языке оседает вкус степной пыли и появляется травяная горечь. Легкие мучительно заныли, требуя еще одного глотка воздуха, которым хотелось дышать и дышать, и которым невозможно было насытиться. Ранхаш провел носом вверх по шее Майяри, вдыхая и запоминая новый аромат. Девушка, зажмурившись, откинула назад голову, вздрагивая каждый раз, когда ее кожа касалась горячее дыхание оборотня. «Как интересно!» — раздался за спиной голос Шедая, и Майяри застыла подобно камню, ощутив, что к ее затылку шумно принюхиваются. Распахнув глаза, она уставилась на Хорена и почувствовала, как заполошно срывается вскачь сердце. Желтые, отнюдь не холодные глаза из-под лобья смотрели на нее, а ноздри продолжали хищно раздуваться. Майяри вдруг почувствовала такой же страх, как при встрече с болотной тварью, и шарахнулась назад. Ударившись в грудь Шедая, девушка стремительно развернулась, поднырнула под его локоть и метнулась в комнату. Коридор огласил грохот захлопнувшейся двери. Ранхаш медленно выпрямился и, не сводя взгляда с закрытой двери, свернул злосчастный воротник и убрал его в нагрудный карман. «Вот тебе и странный запах», — развеселился Шедай и, прищурившись, посмотрел на господина. «Не знаю, как преступников, но чую поклонников, замучаемся отгонять». Ранхаш досадливо поморщился и тряхнул головой, пытаясь развеять возникшую муть и утихомирить обычно спокойного зверя. Грудь надсадно горела, а легкие настоятельно требовали упоительно ненасытного аромата. «Темные знают что!» — с досадой протянул он. «Успокой ее и идите есть». Отдав раздраженный приказ, Ранхаш решительно похромал в сторону своего кабинета. Очень хотелось побыть одному и уложить в голове все свалившиеся за последнее время сюрпризы. Шедай хмыкнул и, подойдя к двери, за которой скрылась девушка, тихонечко в нее поскребся. «Майяри», — ласково пропел он, — «а ты знаешь, что закрылось в моей комнате?»